все было организовано классно. Даже в прошлые времена такой работой можно было гордиться. Авилова уголовка вычислила быстро. Правда, Греку не очень понравилась оперативность уголовки, но цель достигнута. Лишний человек ушел. Подозреваемый арестован и скоро превратится в обвиняемого. Газеты и телевидение трубили о долгожданной победе. Вот главк вел себя странно. Да и прокуратура от комментариев воздерживалась. А потом начались неприятности. Появился новый, никому неизвестный ИО прокурора. Стали поступать сведения, что прочно слепленное дело Авилова разваливается. Вроде бы им вновь начинает заниматься Гуров. И арестован кретин Волох. Грек слегка растерялся. Он не понимал, чего добиваются ментовка и прокуратура, имеющая все в своих руках. Грек знал, всегда все хорошо не бывает. Следует выждать и перетерпеть. Однако откладывать выполнение указаний генерала нельзя, потому что Трушин практически не ошибается. Он сказал, что цепь, по которой прошел в свое время Авилов, следует разорвать. Значит, цепь должна быть разорвана. Необходимо определить последовательность событий. Убрать Демидова из тира — самое простое. Потому можно несколько дней обождать. А вот вице-премьера Попова теперь ликвидировать уже сложно. Несколько дней назад достаточно было приказать Волоху хорошо заплатить, и вопрос был бы решен. И Грек вновь появился на квартире у Кирилла Пузырева. Тот хмуро взглянул на фотографию вице, просмотрел данные на него, спросил. Имеется охрана. Водитель. Здесь сроки сжатые, но зато все остальное на твое усмотрение. Место, способ, как тебе удобнее. Пузырев заметно повеселел, сказал, что осмотрится и тогда определится. Попов курил, что решило его судьбу быстро. Он умер через несколько дней в машине, ожидая, пока водитель сделает необходимые покупки. Врачи определили сердечный приступ. Осмотр салона «Волги» практически не проводился. После ее уборки единственная улика, лишь зажженная сигарета «Мальборо», была уничтожена. Доставить записку Волоха Гуров поручил Григорию Котову, посоветовав надеть милицейскую форму, сказать Греку, что служат в охране внутренней тюрьмы на Петровке. Григорий позвонил полковнику по телефону, полученному от Волоха. Этот звонок и определил отношение Грека к происходящему. Купленный мент — дело обычное. Номер телефона никто, кроме Волоха, не знал. Записка не вызывала сомнений. Сам факт, что подручный Волоха оказался наркоманом, лишь подтвердил отношение Грека к бандиту. Гриша Котов исполнил свою роль блестяще, в чем ему сильно помогли внешность и национальность, на что и рассчитывал Гуров. Кто есть еврей? В сознании фашиста. Еврей — человек трусливый и жадный. Без нюансов, вживание в образ, имея только длинный нос, справиться с задачей довольно прост. А Григорий, к тому же, был незаурядно умен. К намеченному месту Грек подъехал на такси. Котов в форме капитана милиции стоял у доски объявлений. Его тронули за локоть. Уверенный голос приказал: «Садитесь в такси, капитан». Котов еще больше втянул голову в плечи, оглядываясь, ответил: «Никуда я не поеду, денег не платят, а загадки загадывают, мне и тут хорошо. Я вам записку, вы мне $200». Грек впервые встречался с таким тупым агентом. Он вынудил себя говорить терпеливо. «Ведь наверняка, прочтя записку, я должен что-то сделать, нам следует все обсудить. Мне нечего делать, мне говорено отдать, получить и свободен». «Так в записке сказано», — начал было Грек, но Григорий его перебил. «Я не знаю, что там намалевано. Я пытался прочесть, но ни хрена не понял. Давайте $200, возьмите почту», и разбежались. «Но мне необходимо с вами поговорить». Грек, готовясь к встрече, ждал чего угодно: засады, слежки, магнитофонные записи. Он уже проверил капитана, никакой электроники при менте не находилось. Да он разговаривать не хочет, в машину не идет. Выбрасывать деньги на ветер я не собираюсь, — твердо сказал Грек. Котов еще больше ссутулился, почесал за ухом и промямлил: «Мне гарантировали, я рисковал. Ну, раз так, значит, судьба». Он сунул руки в карманы милицейского плаща и, шаркая, двинулся к метро. Встреча проходила недалеко от Таганки. Грек даже растерялся, что случалось с ним нечасто. Он в два шага догнал Котова, стиснул ему локоть, зашептал: «Черт вас возьми, предлагаю компромисс. Я даю вам деньги, вы мне записку, и мы садимся в машину». «Так не пляшет, уважаемый. В машине вас будет двое, а я один. Вы мне морду набьете и монеты отнимете. Коли вам приспичило говорить не знаю о чем, зайдем в кафешку». Котов указал на кособокую дверь, над которой красовалась надпись «Блины». Чувствуя, что еврея не переупрямить, фантазия мента оказалась потрясающей: набьют морду, отнимут деньги. Он считал, что это самое страшное из возможных продолжений. Грек рассудил: раз гонец так ограничен и жаден, значит, это не ловушка. Волоху попался такой мент. Бандит стражника быстро раскусил, потому записку написал и телефон дал. Внутри кафе оказалось значительно приличнее, чем снаружи. Скатерти белые, на столах даже вазочки с цветами. Пахнет блинами, народу порядочно, но свободный стол они отыскали. «Деньги покажи», — сказал Котов. На таком низком уровне Грек не работал никогда. Он взял листок с меню, вложил в него 2 сотенные ассигнации, передал через стол. Котов деньги мгновенно спрятал. От волнения у него на лбу выступили бисеринки пота. Начал разглядывать меню, бормоча: «Еще неизвестно, что это за деньги. Я давно не бил человека, но ты, мент, меня доведешь», — прошептал Грек. — «Давай писульку. Видишь, какой я умный? Не полез в твою тачку». Котов протянул через стол сжатый кулак. Грек получил комок бумаги. К ним подбежала молоденькая официантка в кокетливом фарточке, спросила: — «По одной порции? Со сметаной или с маслом? А выпивать будете? У нас только коньяк. Давай». Обреченно согласился Грек, разглаживая ладонями полученное послание. Прочитать каракули оказалось делом сложным. Главные слова он понял: витун, ломка, героин, доза, расколется, лазарет. — «Ну а как себя чувствует мой приятель?» — спросил Грек. — «Фокин?» — называя Волоха его истинной фамилией, наивно поинтересовал Скотт. — «А что ему? Камера сухая, всего трое. Один хозяйственник, второй без определенки. Игорь Петрович там хозяин. Слышал, его через 2 суток вообще выгонят. Показания против Фокина может вроде только этот из лазарета дать, а он спит больше.

Волох берет не в первый раз. А меня качество не интересует, деньги давайте. С таким чудаком Гуров дело иметь не будет, — решил Грек. А на всякий случай проверку ему устрою. Не таких проверяли. Получишь товар — получишь деньги, — ответил он. Когда встречаемся? Завтра здесь. В это время, — сказал Котов. Да? — как-то зловеще произнес Грек. Конфеты можно завтра, можно сегодня. Наркота нужна сию секунду. Называйте время. Я вас здесь ждать буду. Грек прикинул расстояние, пробки, ответил: через 2 часа. Учти, я тебя под землей найду. За такими деньгами я сам под землю слазаю. Котов вошел в метро. В вестибюле его сильно толкнули. Знакомый голос произнес: «Евреи, за мной!» Котов увидел прямую спину Нестеренко, двинулся следом. Опергруппа собралась в комнате милиции. — Гриш, как он тебе показался? — спросил Гуров. — Умный, хорошо обученный. Уверен, придумает какую-нибудь проверку. — Обязательно, — вставил Станислав. — Он даст наркотик и деньги в одном пакете. Посмотрит реакцию. В пакете будет не наркотик, а какая-нибудь туфта. Знакомьтесь, ребят. Эксперт НТО. Гуров показал на худощавого молодого человека, который, сидя в углу, читал газету. Эксперт молча кивнул. Гриша, если ты получаешь 1 пакет... Открываешь его, забираешь деньги, а пакет отдаешь эксперту и говоришь: «Эксперт, может, вы своего дружка отравить желаете?» Считаешь деньги. Если порошок туфтовый, эксперт возвращает его Греку и спрашивает у тебя: «Деньги получил? Пошли». Грек тебя останавливает, говорит, что о втором человеке не договаривались. Забирает 1 пакет, достает 2, но эксперт его не берет. Говорит, раз возможна фальсификация, требуются лабораторные условия. Важно, чтобы наркотик оставался в руках Грека. «Слушай, Гришка», — встрял Нестеренко, — «а что, если махнуть соточку?» «Да я ж не пью», — Котов отстранился. «А тебя и не спрашивают». Станислав достал из кармана фляжку коньяка. Половину и залпом. И развернул Сникерс. «Идущие на смерть приветствуют тебя!» Котов выпил, залихватски утерся рукавом. «Тебе сказали половину!» Нестеренко встряхнул остатки. Трепотня закончилась. Каждый знает свое место и маневр. Гуров сунул по пистолету в карманы дубленки. Грек нервничал. Он не мог себе позволить взять охрану, так как это привело бы к расшифровке. Капитан приехал не на машине, а на метро. Он сделал лишь несколько шагов к Греку, как тот уже не сомневался, гонец пьян. Почему-то это обрадовало Грек. «Деньги», — дыхнув перегаром, пробормотал Котов. «Если вы меня подведете, мне не жить. Он за углом стоит амбал. На троллейбусной остановке другой. Сначала деньги. Нужно, чтобы они видели, что я сверток получил». Припираться на площади, где полно народу, и просто случайно мог оказаться оперативник, было безумием. Грек передал Котову конверт. Григорий открыл его, вынул деньги. Остальное протянул стоящему позади эксперту. «А это кто?» Грек сунул руку в карман. «Эксперт». Котов натурально икнул. «Может, вы своего дружка отравить желаете?» «Дурак!» — обронил Грек. Однако с интересом смотрел, как эксперт вынул из кармана шприц, профессионально насадил иголку, проткнул пакетик, вытянул часть содержимого, плюнул на ладонь, выдавил из шприца несколько капель, лизнул и быстро все рассовал по карманам. — Гриша, ты деньги получил? Эксперт на грека даже не смотрел. — Пошли отсюда, а то вон цветочница смотрит на нас с интересом. Грек схватил Котова за рукав. — Так не годится. Ты деньги получил, поручение обязан выполнить. — А пошли вы оба к собственной матери. Эксперт резко повернулся, затерялся в толпе. Кричко и Нестеренко надели на Грека наручники с ловкостью фокусников и будто ребенка забросили в подъехавшую машину. Гуров, словно швейцар, придерживал дверцу. Когда машина тронулась, Станислав спросил. — Так врезать гниде? — За что? — инстинктивно воскликнул Грек. — Когда выясним, за что, так убьем. — Ты кого собираешься бить, его или меня? — спросил Гуров. — Судя по всему, господину полковника. — Так ему и без того достанется. Скорее всего, его ждет тюрьма населения, которое не любит торговцев наркотиками. — Чистой воды провокация! — вскричал Грек. — Станислав, тебе случалось задерживать преступника, который не кричал бы о провокации? Вы же профессионал, полковник. У вас в кармане пакет с наркотиком. На пакете имеются ваши пальцы. Я был в перчатках. Присутствующие рассмеялись. — Четверых свидетелей хватит самому занудливому судье, — заметил Станислав.